Глава 7. Возвращаться из штаб-квартиры Петелиной пришлось самостоятельно. Это оказалось непростой задачей. Запутанные, плохо освещенные коридоры киностудии приводили ее то к лестничным пролетам, то упирались в запертые на кодовые замки двери. Здесь даже бывшие огромные цеха потеряли былое пространство. Интерьерные выгородки, реквизит, бутафорские киностудии, софиты с проводами и декорации превратили их в опасные лабиринты. «Осторожнее!» Петелина застыла от неожиданности и повернулась в сторону голоса. Из-за ящиков показалась женщина с повадками учительницы и указала под ноги. Елена поняла, что чуть не споткнулась о связку кобелей, пересекавших проход, словно притаившийся удав. «Новому человеку у нас легко шею свернуть!» Мрачно пошутила женщина и тут же спохватилась. «Ой, извините. Для вас трупы привычны, а мы...» Она приложила руку к сердцу и сокрушенно покачала головой. «Вы тоже актриса?» «Я художник по гриму, Ирина Юшкевич». Петелина узнала женщину, которая проявила нездоровое любопытство на месте преступления. Близко подошла к открытой машине и рассматривала покойную без страха и нервозности. Смотрела так, словно проверяла, не допустила ли ранее ошибку в темноте. «Что вы делали около автомобиля убитой?» — сходу спросила Петелина. Юшкевич смутилась под пристальным взглядом и сбивчиво объяснила. «Профессиональный интерес, я хотела запомнить ее лицо. Я же делаю грим, разный, когда играют мертвых тоже. Одно дело фотография, другое — реальность». «Сколько же в мире профессий, которым интересны трупы?» — подумалось следователю. «И как? Подчерпнули что-то новое для себя?» «Даже не знаю. Мы в кино обычно имитируем кровь, раны. Чем больше, тем страшнее. А тут не капельки, а веет ужасом. Не думаю, что буду пугать зрителей таким образом». Петелина решила, что перед ней хороший источник информации, и уточнила. «Ирина, вы гримируете всех актрис?» «Ведущих обязательно. Наш фильм исторический. Раньше у дам были сплошь длинные волосы со сложными прическами. А сейчас будто все в монахини постриглись». Юшкевич, не скрывая иронии, тронула пальцами свои короткие светлые волосы. «Приходится использовать парики и много чего еще. Долгая работа». «Значит, общаетесь с актрисами?» «Не без этого. Женщины любят поболтать». «Давайте и мы поболтаем, как женщины». «Тогда пойдемте в гримерную», — улыбнулась в ответ Юшкевич, указывая направление. «Заодно укладку вам сделаю». «Платок», — оправдалась Петелина. Не могла же она причесываться в кабинете продюсера. «О, простите, профессиональная. Прическа первая, что бросается в глаза. Что скажете о Полине Черной?» «У нее чудесные волосы, лучше любого парика, и взгляд всегда сверху вниз. Ее легко гримировать для нашего проекта». «Я не о внешности, а о характере. За глаза ее называют «холеная сучка», — не сразу призналась Юшкевич, искоса посмотрела на следователя, ожидая реакции. «Не слишком любезно», — хмыкнула Петелина. «Зато точно. Громкие фильмы, слава, бурные романы, скандалы — это все про нее. Правда, в прошлом. 2 года назад Полина родила дочь от бизнесмена в расчете на роскошную жизнь, но тот ее быстро бросил. Полина долго не снималась, и сейчас ей нужна новая яркая роль, чтобы напомнить о себе. Вот она и вцепилась в Сонина». «В каком смысле?» «В том самом», — усмехнулась Юшкевич, — «управляет мужиком через постель». «У меня не создалось впечатление, что Филипп Сонин простак». «Конечно, нет. Он деляга и прекрасно понимает, что черная способна привлечь зрителя. Да и играть ей придется расчетливую ласковую стерву. Она как раз такая по жизни. Пара скандальных телешоу перед премьерой и успех проекту обеспечен. В общем, у них симбиоз. Полина обхаживает продюсера, чтобы другие не заняли теплое место». Петелина покачала головой, ничего не сказав. «Вас удивляют наши нравы? В полиции, видимо, не так? Наверное, у вас баб мало». Они подошли к гримерной, дверь в которую была приоткрыта. Юшкевич заметила внутри женщину и ехидно прошептала, указывая глазами. «Легка на помине». Распахнув дверь, она превратилась в услужливую хозяйку. «Привет, Полина! Давно меня ждешь?» «Сделай мне лицо», — не оборачиваясь, ответила актриса. «Тут к тебе следователь». Красивая женщина с длинными черными волосами сидела за столиком, утыканным косметическими средствами, перед трехстворчатым зеркалом. Она не обернулась и на этот раз сохранив спокойную, уверенную осанку. Зеркальное отражение актрисы в повернутой створке изучило вошедшую, опустив взгляд в том числе и на пальцы. «Ах, это вы! Хорошо пристроились!» «В каком смысле?» «Мужа нет, зарплата так себе, а дизайнерскую шубу кто-то подарил. Стриженная норка с роскошным собольем воротником явно не с барахолки». «Наблюдательная и наглая», — отметила Елена и мысленно приободрила себя. «Встречают по одежке». «Полина, мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы хорошо знали Рудакову?» — деловым тоном спросила она. «Это она меня знала, а я так почти не замечала. Есть она или нет, какая мне разница?» «У Рудаковой была заметная роль недавно, а вы долго не снимались. Она могла составить вам конкуренцию». «Кто вам сказал эту чушь?» Актриса обернулась, метнув молнию из темных глаз на гримершу. «Она? Полина!» — осадил ее Юшкевич. «Милены больше нет!» «Я знаю, о покойниках либо хорошо, либо...» Черная закурила тонкую сигарету и после нескольких затяжек продолжила. «Мне все завидовали. Милена больше других. Рассчитывала занять мое место, пока я была с пузом. Не получилось. Зато умерла она, как назло, не вовремя». «Вас расстроила ее смерть?» «Меня расстроил ее вид». Дама с силой раздавила сигарету в плоской баночке. «Зря она сюда приехала. Теперь не смогу работать». «Не беспокойтесь, сегодня съемок не будет». «Съемки — дело решенное, вопрос не в них. Вечером у меня спектакль. Будет английский режиссер, хочет меня посмотреть. Я должна отвлечься, забыть о неприятностях и сыграть. Сыграть! На сцене нет дублей, вы понимаете это?» «В каждой профессии свои трудности», — подумала Петелина, а вслух спросила. «Когда вы в последний раз видели Рудакову?» «Вчера, как и все. Милена отсвечивала здесь своим пластиковым лицом. Я с ней и словом не перекинулась». «А вечером на парковке вы ее видели? Ваша машина была там, где Рудакова направилась к своей?» «Моя машина всю ночь простояла около студии, потому что я уехала с Сониным». «Вам уже растрепали про наши отношения?» «Да, определение «холеная сучка» достаточно точное», — мысленно согласилась Петелина. «Значит, в момент убийства вас на студии не было?» Черная презрительно хмыкнула и промолчала. Елена сменила тему. «Какая сумочка была у Рудаковой?» «Сумочка? Вы же чертовски наблюдательны», — поддел ее следователь. Черная задумалась. «Дайте вспомнить. Сумочка в цвет обуви и перчаток теперь моветон. Сумочка должна выделяться. Точно. Бежевая, с крупной золотой застежкой. Ира, ведь так?» Обратилась она к Юшкевич, словно к арбитру. Та, подумав, кивнула, и Черная победно подняла взгляд. «Бежевая, среднего размера, с золотой застежкой. Вы не разговаривали с Рудаковой, но, возможно, слышали, как она кому-нибудь звонила, договаривалась о встрече?» «Я не ищейка, и больше ничем не смогу вам помочь. А вы мне можете, если позволите забыть о неприятностях и подготовиться к важному спектаклю». Черная выдала гневный взгляд, выдержала паузу и обратилась к гримеру. «Ира, давай начнем». Петелина решила попрощаться. «Если что-то вспомните про Рудакову, позвоните мне, я оставлю визитку». «Вспомнила. У вас дурацкий платок, он не подходит к шубе. Обратитесь к Марианне, она поможет». Юшкевич приняла визитку вместе отвернувшейся актрисы и смущенно извинилась. «Актеры такие ранимые». Видя вопрос в глазах следователя, она тихо продолжила. «Марианна Фролова, художник по костюмам. Если надо, я сведу с ней». Черная услышала и громко пожурила. «Сводница! Смотри, как бы Марианна на следователя не запала!» Озадаченная Петелина покинула тесную комнату. Судя по табличкам на дверях, рядом располагались несколько других гримерных. Одна из дверей была распахнута. Оттуда слышались женские голоса. «Леся, ты такая спокойная, а я в шоке. Это ужас. Ты видела ее?» «Зачем? Я не собираюсь смотреть на трупы. Не хочу волноваться». «Мне бы твои нервы». «Девочки, успокойтесь. Ничего страшного не произошло». На этот раз говорил мужчина. Его голос Петелина узнала и, воспользовавшись случаем, толкнула дверь. «Вы действительно так думаете, Георгий? Убийство — это не страшно?» Возникла напряженная пауза. Помимо Чентурия, в гримерной находились две девушки. Все были ошеломлены появлением следователя, но скрывали недовольство. Режиссер нехотя выдавил. «Даже в очень плохом надо искать хорошее», — так сказал Сонин. «Для начала давайте найдем самое плохое — убийцу», — парировала Петелина. «Познакомьте меня с девушками». «Наши актрисы — Алена Ланская и Леся Нестеренко». Ланская полыхнула сердитым взглядом. Нестеренко сдержанно кивнула. «Следователь Петелина, меня интересует, что каждый из вас делал вчера после 9 вечера. И подробно, пожалуйста». Ланская вопросительно переглянулась с Чентурия. Нестеренко потупила взор.